мы представляем спектакль «Наполеон I», пьеса Фердинанда Брукнера. Эта пьеса была поставлена впервые Анатолием Эфросом. Было это в 1983 году в театре на Малой Бронной. В том спектакле Наполеона играл Михаил Ульянов. Жозефиной была Ольга Яковлева, а Талейраном – Николай Волков. С уходом Анатолия Эфроса из театра ушел и спектакль. С премьеры прошло 10 лет. В 1993 году, когда Анатолия Эфроса уже не было в живых, его ученица, режиссер Татьяна Казакова, взялась восстановить спектакль в театре имени Маяковского. Тем более, что на тот момент истории и Ольга Яковлева, и Николай Волков служили в этом театре. Оставалось выбрать Наполеона. Им стал Михаил Филиппов. Природа, его актерская природа, сродни актерской природе Михаила Ульянова. Они чем-то похожи. Спектакль, который мы хотим предложить вашему вниманию, записан по трансляции 10 лет назад, в 1996 году. В спектакле заняты Михаил Филиппов, Ольга Яковлева, Николай Волков, Татьяна Аукшкап, Галина Беляева, Александр Фатюшин. Материал предоставлен Гостелерадиофондом. В связи со спектаклем, который вы услышите сегодня, я хотела бы познакомить вас с двумя документами. Оба имеют непосредственное отношение к Наполеону. Первый документ – это речь Наполеона в тронном зале, речь по поводу предстоящего развода императора и императрицы. Это то, чего вы не услышите в спектакле. Итак, я цитирую. «Я призвал вас, чтобы объявить о намерении, на которое я и императрица, любезнейшая моя супруга, решились. Польза и благо моих народов требуют, чтобы я оставил по себе детей, наследников престола, на который возвело меня провидение. Уже несколько лет тому я потерял надежду иметь их от супружества с Жозефиною. Нахожусь вынужденным пожертвовать нежнейшую склонностью моего сердца и пожелать уничтожения брака. При сём случае я обязан объявить, что не имею ни малейшей причины к неудовольствию, напротив, весьма благодарен за привязанность моей супруги. Она украшала 15 лет жизни моей. Воспоминание об этом навсегда запечатлеется в моём сердце. Она была мною коронована. И потому хочу, чтобы она сохраняла достоинство и титул императрицы». И вот еще один документ. В спектакле будет много признаний. Признаний Наполеона Жозефине. Вот вам еще одно из письма Жозефине. Цитата. «Интересуют почести лишь потому, что ты ими интересуешься. Стремлюсь к победе, потому что это тебя обрадует. Иначе я покинул бы все, чтобы самому броситься к твоим ногам. Милый друг, будьте уверены и смело уверяйте других, что я люблю вас превыше всякого воображения. Знайте, что каждое мое мгновение посвящено вам, что не бывает часа, когда бы я не думал о вас, что мне никогда не случалось думать о другой женщине, что все они кажутся мне некрасивыми, неграциозными, лишенными остроумия. Вы одна, такая, какую вижу вас мысленно, можете мне нравиться и поглотить все способности моей души, пучины которой вы измерили. В моем сердце не осталось заглаженных складок, которые не были бы раскрыты перед вами. Все мои мысли подчинены вам. В вас вся моя умственная и физическая энергия. Моя душа так связана с вами, что тот день, когда вы перестанете меня любить или когда жизнь ваша прекратится, будет так же днем моей смерти. Природа и вся земля облачены в моих глазах прелестью, единственно лишь потому, что вы здесь живете». Конец цитаты. Слушаем спектакль. Жена-то не принесла мне ничего, кроме долгов. И себя саму? Вечно с тобой какие-то истории. Твоих моих детей? Да. Евгений, вице-короля Италии, Гортензию, королеву Голландскую. Вице-король Италии, это королева Голландская? Ну, конечно, стали ими благодаря тебе. Мы должны развестись, Жозефина. Кто был этот мир до тебя? Хаос? И вот пришел ты, мой маленький, и хаос кончен. Мы должны, Жозефина. И он сказал, да будет свет. И он сказал, да будет великая Франция. Этой великой Франции нужен наследник. Ты не можешь иметь детей. И ты не можешь. А я до тебя родила двоих. Уже столько лет мы ждем напрасно. Я должен иметь сына. Ну, конечно, сына. Все твои дети обязательно будут сыновьями. Если они у тебя будут. Ну, как тебе угодно. Сядь-ка ко мне. Кажется, русский царь ведет со мной двойную игру. Войска, которые он послал мне на помощь, якобы свалила в пути холеры. Если этот красавчик Александр думает, что может обманывать меня, раз я его союзник. Не буду тебе мешать. Останься! Ты же работаешь? Останься. Во всех министерствах, во всех салонах только и разговоров, что ты меня бросаешь. Твой Фуше хорошо работает. 3 дня назад монитор написала, что мне якобы около 40 лет. Там было написано черным по белому, что тебе пора справлять 44-летие. Монитор принес тебе поздравления по этому поводу. Если ты в конце концов не запретишь газетам писать в подобном тоне, то до чего мы дойдем? А все это гадина Фуше. Растоптать бы эту гадину, а ты жалуешь ему княжеский титул. И даришь состояние, которого бы хватило на уплату всех моих будущих долгов. Здесь у меня пачка счетов на 850 тысяч франков только за одни туалеты. Их ты оплатишь уже из своей будущей ренты. Ты всегда был скупердяем. А твой Фуше, которого ты осыпаешь подарками за шпионство, он, разумеется, из чувства признательности принял все меры на тот случай, если ты погибнешь в Австрии от шальной пули. Тебе, как герою Отечества, были бы уготованы грандиозные похороны. Это я выудила одну из любовниц Мюрата, которого бы, кстати, немедленно назначили бы регентом. Все уже было готово. Кроме пули. Как подумаю об этом, мой маленький. Толеран тоже приложил к этому руку? Обе. Могу себе представить. Он хочет мира и борется за него всеми средствами. Он знает, что вся Франция, кроме тебя, уже давно хочет мира. И у него хватает мужества, чтобы об этом говорить. Толеран начинает слишком много брать на себя. Которого ты осыпаешь подарками. И все же ты отступаешь перед ним. Словно он твоя нечистая совесть, которую нельзя заставить замолчать. Ну, сейчас уже я начинаю его бояться. Говорят, что он таки связался с этой гадиной, которую презирал не меньше, чем я. И что у них сговор с Англией против тебя. С Англией? Да. Они совершают тайные поездки и строят всевозможные планы. Это я выудила у маленькой баронессы Леклерк. Ее камеристка спит с кучером этой гадины. Займись-ка ими. Давно пора снова показать государственному совету, что со мной шутки плохи. Так вот, когда у меня будет преемница, ты пошли ее ко мне на выучку. Я ей объясню, в чем состоят занятия императрицы. Впрочем, ты, может, еще и передумаешь. Из принцесс, чьи кандидатуры подлежали рассмотрению, я отобрал 3. Учитывая генеалогические и политические моменты, я предложу государственному совету высказаться о них, ибо хочу соблюсти в этом деле все формальности. Но прежде всего меня, конечно, как всегда, интересует твое мнение. Во-первых, есть сестра русского царя, великая княжна Анна Павловна. Отношения с Россией начинают портиться. Великая княжна, говорят, красиво, начитана, умна. Боже, умна. Ясно. Во-вторых, сестра короля саксонского. Саксонские и французские дома уже однажды были связаны браком. Мать Людовика XVI происходит из саксонской династии, принцесса Жозефина. Жозефина. Ясно. В-третьих, эрцгерцогиня Мария Луиза из дома Габсбургов. Общий ребенок положит конец вражде между Австрией и Францией. Это пригодится мне против России. Я только что наголову разбил Австрию, о сопротивлении кайзера не может быть и речи. Но самое главное, дом Габсбургов славится своей плодовитостью. Их женщины рожают дюжинами, такая манера. Придворный альманах приводит случаи рождения 16 и даже 24 детей. Эрцгерцогиня Мария Луиза обладает артистическими дарованиями. Она музицирует, рисует. Ну, значит, она? Я так думал. Что ж, посмотрим. Это все? Жозефина! Не засиживайся за работой, уже поздно. Я не могу больше ждать. Ах, так. Я должен, наконец, заложить фундамент, иначе все было напрасно. А когда-то ты позволял себе делать, что хотел. Ну, тогда еще я не был императором. Когда ты говорил, что все солдаты мои дети, я просто выберу среди них лучшего и сделаю своим преемником. А как это по-детски. Как это было величественно. Тогда ты был беспечен и горд. Как революция, твоя истинная мать. Ты увлек за собой всю Францию? Ее возвысило величие твоего чувства, а не твои победы. Слушай, оставь мне хотя бы мои победы. А больше у тебя ничего и нет. Роешься в альманахе. В поисках императорского рода, который даст сына. Можешь рыться сколько угодно. Ты же порвешь, ну что ты вытворяешь? Ну, Жозефина! Какое счастье. Наследника трона тебе подарят. Но сын Наполеона... Вали лучше для этого на траву какую-нибудь маркитанку. Пропу будет больше. А сын маркитанки станет революционером, но революции приобретают смысл тогда, когда заканчиваются. Чтобы оставить за собой последнее слово, я должен соблюсти законность. Последнее слово всегда за ней. Ах, закон! Да, теперь самое время о ней подумать. Законность, вот оно что. Законность. А мне плевать на нее. Я происхожу из низов, хотя и не из таких, как ты. Это она тебе внушила? Кто? Ну, твоя очередная. Ну, полька. Графиня Валевская вовсе не очередная. А, простите, она твоя великая любовь. Может быть. Она происходит из благородного польского рода, а потому не просто очередная любовница, с которой ты спишь, а великая любовь. Она даже больше, чем великая любовь. Она красива, вот и все. Не надо, Жозефина. Очаровательно, чего тебе еще? Мы 15 лет были друзьями, расстанемся как друзья. А что такое? Я приглашала ее на свои приемы, раз тебе так было угодно. Я позволила ее себе представить, раз тебе так было угодно. Я даже говорила с ней. И я согласилась с тобой, что она действительно очень мила. Как ты мила когда? Заткнись! Я хочу говорить о тебе! Спасибо! Потому что тебе лучшими часами моей жизни я обязан тебе. Это уже у тебя не отнимет ни одна женщина в мире. Интересно, когда ты наконец перестанешь меня утешать? Никогда я так ясно не осознавал этого, как теперь. Теперь, когда я знаю, что мы должны расстаться, ты снова стала мне близкой. Ну, это уже кое-что. Никогда еще воспоминания юности не были так живы во мне, как теперь. Когда я расстаюсь с ними, тебе хорошо, ты останешься моей юностью, а я старею, я становлюсь предусмотрительным. Мне хорошо. Я закрою глаза и снова вижу перед собой твою прелестную лукавую мордашку, которую я целовал, отправляясь в итальянский поход. Через 2 дня после нашей свадьбы, всюду, пока мы шли через Альпы, в Италии, где взошла моя звезда, я видел перед собой твое лицо. Ты же сама не захотела ехать со мной. Я одерживал свои победы в Италии, а ты свои в Париже. Жалею, что покончила с этим. До сих пор моей израненной ревностью души горят эти шрамы. А, очень тосковал без меня. Никогда больше я не любил, как тогда. И никогда больше не побеждал, как тогда. Тогда Франция требовала от меня чудес. С 30 старыми пушками, с лошадьми, которые почти все болели крупом, с 30 тысячами полуголодных солдат, которым несколько месяцев не платили жалования, я... Завоевал Италию, солдаты, итальянской армии. Я не предлагаю вам хлеба, я не предлагаю вам денег, я предлагаю вам славу. Кто жаждет славы, пусть идет за мной, они пошли за мной. Что такое гений? Ну. Понимаешь, гений не черпает из рога изобилия, он должен быть нищим, отчаявшимся, он должен подыхать с голоду. Через Альпы на пустой желудок, босиком по снегу, только так можно завоевать мир. Я давно... Не испытывал вдохновения, Жозефина. Слишком много власти. В таком случае, зачем же власть? А был ли человек, который испытывал вдохновение в течение всей жизни? Так зачем же власть? А зачем вдохновение, зачем гений, если он не ведет к власти? Но когда вдохновение покидает нас, об этом никто не должен догадываться. Теперь, когда они так меня боятся, я мог бы сидеть и не двигаться до 100 лет. Ты плачешь, Жозефина. Ну, Жозефина, о чем же я тогда все время говорю, как мне о тебе? Я, может быть, тоже чуть не плачу, но Политика не знает сострадания. Мой маленький, я знаю. Ты должна быть умной, рассудительной. Это я знаю. Ну, ты же всегда была умнее меня, рассудительнее. Я всегда мог сказать тебе все. Ты всегда была старше меня на несколько лет. Да? Ах ты, скотина. Ах, скотина. Ах, какая скотина. Ну... Стас! Что ты? Что ты? Люсина! Я стою! Ой, ой, ой, ой! Я стою! Давно ли? Я стою! Ой, твои самые нежные слова любви могут ранить. Ну, ты больше не сердишься. Что ты? Я уже успокоилась. Так. И! Ты что? Это всегда помогает. Я помню, еще в детстве всегда так пугал мать, сестер, когда прятался за скалу и делал им оттуда черт. Но я помню, что и тогда в детстве я бегал босиком и спрашивал себя, кто я. И теперь я задаю себе тот же вопрос. Кто я? Император? Нет. Я авантюрист, сделавший себя императором, настоящий император. Нечто совсем иное. Он император милостью Божьей. В его жилах должна течь кровь императора. Его создает, так сказать, дух вечной традиции. Никак не могу привыкнуть слышать от тебя такие вещи. Нет, если я не подарю Франции настоящего императора, все было напрасно. Это жертва, Жозефина. Я готова. Прикажи, чтобы мы расстались. Но я подчинюсь приказу. Я не понимаю тебя. Ну, так как ты приказываешь своим солдатам. Но ты же не солдат. Я подчинюсь как солдат. Да почему как солдат? А чего ты требуешь от меня? Да если ты только подчинишься мне, я не найду в себе достаточно сил, чтобы оставить тебя. Ну, тогда мы договорились. Слишком хорошо поняла меня. Уже поздно. Ложись-ка спать. Мне нужно еще поработать. Я, во всяком случае, иду спать. Жозефина! Мне всю жизнь тяжело давалось послушание. А теперь я должна еще что? Ну, если это нужно мне, нужно. Ну, так может убежать от тебя? Убежать? Да, слишком поздно, мой маленький. Сделать первый шаг со всеми формальностями? Да, слишком поздно. А как часто мне хотелось убежать от тебя. И сколько раз я пыталась это сделать, и я бы наплевала бы на все формальности. А кто не пускал меня? Кто окружал меня шпионами? Так что я до сих пор ощущаю шрамы в душе. Было время, когда ты был готов держать шпионов у меня под юбкой. Можешь смеяться. Я не смеюсь. А твое семейство? Довольно? Твоя мать накрашенным лицом, которая вечно пялится на меня, как сова и готова съесть живьем. А твои сестры? Я не забыла, как они во время коронации нарочно не подняли мне шлейф. Он волочился по земле и превратился в лохмотья. Я не забыла, как они из меня сделали посмешище, но ты промолчал. А твои братья, как часто мне хотелось бежать прочь, подальше от всех этих бонапартов. Разве ты не знаешь, что такое семья? Ты же креолка с американских островов. О, семья, у них семья. Да знаешь ли ты, что твой братец Луи, король Голландии, у тебя за спиной курит английскую трубку, чтоб все знали, что он на стороне англичан. Ну, довольно. Семья у них. Семья, которая каждую минуту брызжет завистью мне в лицо. Семья привидений в пурпуре и горностае. Да чем бы они все были, если бы не ты? Они ненавидят меня и знают за что, потому что меня не ты сделал. Я уже была, я была до тебя. Как известно, до меня был хаос. Ох-ох-ох-ох-ох. А кто, между прочим, устроил назначение в Италию тебе, где взошла твоя звезда? Если уж на то пошло, то это я тебя сделала, а не ты меня. Не будь вульгарной. Да, конечно, когда снисходишь до правды, это, окажется вульгарный. Да не будь Италии, ты по сей бы день оставался маленьким генералом, да еще с очень сомнительной репутацией. Это я добилась назначения для маленького генерала, так что своей Италии ты мне обязан. Это сделал для меня твой любовник Барас. Да! Я просила за тебя своего любовника. И ты принял назначение из рук моего любовника. Постель хорошенькой женщины открыла путь к великой власти. Вы, ваше величество, теперь всесильны. Вы, ваше величество, больше во мне не нуждаетесь. Вашему величеству стоит только приказать. Ты смешна. Я никогда не боялась первого шага. Сколько раз я его делала? А? И мое сердце билось совершенно ровно. Но когда я вижу, что ваше величество гибнет из-за вашего величества, я предпочитаю при этом не присутствовать. Но ответственности, мой маленький, я с тебя не снимаю. Тебе придется приказать. Так, теперь ты довела меня до того, что я отдам приказ. Ибо нести ответственность — это миссия власти. А иначе какой в ней толк? Чтобы внешне все было ясно и однозначно, я немедленно прикажу замуровать дверь, ведущую в твои покои. А потом ты прикажешь, чтобы я довольствовалась Мальмезоном. Твой Фуше уже полгода как об этом пишет. Он так хорошо чувствует, откуда дует ветер, что заранее присваивает себе плоды твоих усилий. Но одного не знает даже он, что ты оставишь мне, кроме щитов. Так я не оплачиваю, только кружевное платье за 120 тысяч франков. Ну, конечно, я заверну свое несчастье в лохмотье, чтоб Бонапартам больше досталось. Твои траты превосходят траты Марии Антуанетты. Мы не для того делали революцию. А для того, чтоб ты сходил с ума из-за какой-то кайзеровской дочки. Еще бы! Тут скоро все будет кишеть наследниками трона. Даже та, что родила две дюжины детей, а тебя бы не смогла иметь одного. А смотри, не ошибись. Старый мерин. У меня уже давно есть ребенок. Теперь ты знаешь. Интересно, от кого это у тебя ребенок? Ты же всегда все знаешь. Может, от Польки? Может быть. Мальчик. Разумеется, мальчик. И ты говоришь, давно? Как давно? 2 месяца. И что, ты хочешь меня уверить, что у тебя уже 2 месяца как есть ребенок? Ни одна живая душа не знает об этом. У меня еще нет, но у нее уже есть. Как это? А, Господи, ну да. Мальчик. Довольно. Ну, что такое, мальчик, так мальчик. Довольно. 2 месяца, говоришь? Прекратимо. И это ты называешь давно? Ну, я бы тебе посоветовала все-таки подождать, пока то, что у нее есть, станет ребенком. Если ты немедленно не прекратишь. Бедный ты мой мальчик. Мальчик. Мальчик. А, мальчик? Бедный ты мой мальчик. Сколько раз Машу болит. Не мучь ты себя больше этим ребенком. И всей этой императорской чепухой. Так, значит, ты не веришь, что Валевска беременна от меня? Ну, в чем же я не верю? Верю? Да как бы не так. Ну, я верю. Главное, я верю, что ты сам ребенок. Ребенок, который заблудился в дремучем лесу. Пока не поздно, вернись обратно. То есть в твои материнские объятия? Да по всей Европе уже, ну, нет человека, который бы тебя не боялся. Да успокойся же ты, спрячься, не шевелись и живи до 100 лет. в моих материнских объятиях. Ну, 3 недели назад ты заключил мир в Вене. Ты опять перемешал, как игральные кости, королей, части света. Да успокойся же ты, наконец! Теперь, когда я знаю, что могу иметь наследника, и теперь мне успокоиться, напротив, мне теперь только и остается, что это императорская чепуха. Да. Ну, теперь тебя ничто не удержит. Даже ты, Жозефина! Я знаю, чем ты была для меня, ты была для меня всем. Ты была даже моим талисманом, и все-таки... А ведь у меня столько недостатков. Я просто должен. Я, например, ужасно непунктуальна. И это однажды спасло тебе жизнь. Адская машина, которую подложили на нашем пути роялисты, взорвалась раньше времени. Еще и 2 лет не прошло с тех пор. Я помню. А как ты злился, что я заставляю тебя ждать, он злится, а я спасаю ему жизнь? Все это напрасно, Жозефина. Я должен, я просто должен. Я теперь знаю, что это только начало. Начало империи, начало династии, начало завоевания мира. Разве я думаю только о себе? С меня хватило бы моих побед, но в моих руках судьба моего сына, сына императора. Ради него я должен идти дальше, не останавливаясь, до самого конца. Боже мой. Я никогда не забуду тебя, Жозефина. Я позабочусь о тебе. Положись на меня. Мой маленький. Спасибо, Жозефина. Я ведь отнимаю у тебя только то, что ты давно потеряла, или нет? Ты можешь отнять у меня все. Только не страх за тебя! Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». Я благодарю вас за высказанные вами соображения. Слово имеет господин Фуше, министр полиции. Итак, я имел удовольствие выслушать мнение 2 моих братьев, что не доставило мне никакого удовольствия. Вы, ваше величество, король Голландии, рекомендуете мне принцессу Баденскую, а вы, ваше величество, король Испании, рекомендуете взять маленькую Дармштадтку. Однако, сами вы не были столь скромны, когда дело касалось вас, хотя я помню, что еще недавно вы шлепали по лужам Ваяччо. Как дело дошло до меня, так и бедные братцы готовы лопнуть от зависти. Злитесь, что я один стою, у вас всех вместе взятых. Великий человек никому не стоит поперек дороги, в то время как любое ничтожество... Я не желаю вас слушать. Слово имеет Фуше, министр полиции. Ах ты мой милый! Не успел я вернуться из Италии. Я еще сам был никто. Как ты потребовал для себя должность. И ты ее получил. Стал пэром Франции, генерал-полковником карабинеров. Захотел стать королем, пожалуйста, я создал королевство голландское и сделал тебя королем. Ваше величество ошибается. Если думает, что я сделал ваше величество членом государственного совета с тем, чтобы выслушивать ваши возражения. Нет, не вы. Фуше, министр полиции. Правда ли говорят, что в Амстердаме и других ваших портах стоят английские суда? Отвечайте! Все государства Европы, подчиняясь моему приказу, закрывают свои гавани для англичан. Родной брат императора открывает им дорогу, чтобы погреть на этом руки. Говорят даже, ты у меня за спиной куешь английскую трубку. Ты берегись. Это государственная измена. Ты еще меня узнаешь. Так же, как и ты, мой дорогой брат, которого я сделал королем Испании. Всеми моими затруднениями я сейчас обязан вашему величеству. Это из-за тебя я держу в Испании 120 тысяч человек. Это по твоей милости, мои лучшие солдаты, аустерлийская гвардия, подохли как собаки в горах Испании дважды испанцы силой выгоняли тебя, и дважды я сажал тебя на престол. Хотя мне известно, какую болезнь ты подцепил у тамошних баб, тебе не избавиться от нее до самой смерти, а потому... Цыц! Цыц! Мнение ваших величеств, к сожалению, не может быть принято во внимание. Государственный совет обсуждает сегодня кандидатуры только трех принцесс, в число которых дамы, названные моими братьями, не входят. Я понимаю, братьям императора трудно снизойти до такой мелочи, как повестка дня, потому подчеркиваю, мои предостережения были продиктованы исключительно любовью и восхищением перед родными братьями. Корсиканский идеал братской любви, не уступающий идеалам античности, никогда не угаснет в моем сердце. Я жду, господин Фуше. Я жду совета лиц, занимающих в моей империи высшие государственные должности, но жду напрасно. Ибо лица, занимающие высшие государственные должности, думают не об империи, а только о своей должности. Стоит мне уехать из Парижа, например, для ведения одной из моих победоносных войн, как господин Фуше, принц Атранский, спешит воспользоваться этим обстоятельством, чтобы самому вершить политику. Мы переживаем один из так называемых тяжелых дней, его величество. Кто вступил в тайный сговор с англичанами, пока я вел мирные переговоры в Вене? Кто сообщил им, что блокада мне самому поперек горла? Кто сообщил им о тех условиях, на которых я готов снять блокаду? Кто, ваше величество? Подумать только. Вы, господин Фуше, прошляпили такое дело. Слишком хорошо знаете, откуда ветер дует, чтобы доказать англичанам, как глубоко вы заблуждаетесь и кто на самом деле правит Францией. Я принял немедленные меры к усилению блокады. Согласно изданному сегодня декрету, порты Гамбург, Бремен и Любек аннексируются. Вот так. Вот так я наказываю нерадивых слуг государства. И тем самым предотвращаю вред, наносимый государству его нерадивыми слугами, которых по любому поводу осыпают почестями, поместьями, титулами, деньгами, да и что они такое, как не дерьмо в шелковых чулках? Дерьмо! Слушай, его величество, лишний раз восторгаешься блистательной карьерой его величества, которую он, как известно, начинал унтер-офицером. Никто не желает мира сильнее, чем я. Никто так страстно не жаждет благодатных времен, покоя и безопасности, чем я. Процветание земледелия и ремесел, торжества на мысли и духа, приносящих свои плоды, только под согревающим солнцем мира. Но мир нельзя скроить из заплат. Когда-нибудь под звездой французского оружия мы создадим, наконец, царство мира, которое объединит в единое целое все государства Европы. За это я буду бороться до последнего вздоха. Но, хоть я и подставляю свою грудь под пули врагов, я сумею уберечь свою спину от кинжалов друзей. Я благодарю вас за высказанные вами соображения. Слово имеет маршал Бертье. О, мой император! Мы собрались здесь, чтобы выбрать моему императору подходящую невесту. Говори, Бертье. Нам предложено на выбор три принцессы. Я их не знаю. И если бы я слышал только твой голос, тебе я верю, говори. Да эти принцессы... Мы выросли с тобой на полях сражений, Бертье. Сколько их было по всей Европе, сколько раз мы с тобой сидели у бивуачных костров, мечтая о завтрашнем бою. Мой император, все наши мечты осуществились. Спасибо тебе, старина. Да, Бертье, что там с принцессами? Да я бы их всех прогнал. Бертье! Для счастья не нужна принцесса, главное сердце. А кому отдано твое сердце? Бертье, повестка дня. Да плевать на эту политику. Сейчас, кажется, речь идет о сердечных делах и снова политика. В Варшаве я своими глазами видел. Он любит эту польскую графиню, а она готова умереть за него. Как она на него смотрит? Так на него смотрим только мы, солдаты. Благодарю тебя, господа. Я знаю этого человека. Здесь, в этом городе, где он не чувствует себя дома, он как каменный. Но те, кто были с ним на поле боя, знают его мягкое сердце. Ему нужна любовь, господа. Мы, солдаты, боготворим его и гордимся тем, что ему нужна наша любовь. Он это скрывает, но без нашей любви он бы не смог побеждать. Так вот, если вы хотите ему побед, господа, не слушайте его. Дайте ему женщину, которую он любит. Да здравствует император. Нас восхищает, господин генерал, не только ваши блистательные победы, но и ваши слова. Хотя мы и не знаем, что с ними делать. Да заткнись ты, старая кочерга. Государственный совет должен высказаться о трех принцессах. Саксонской, русской, австрийской. Ты за какую? Австрийскую. Благодарю тебя, Берсье. Слово имеет камергер, бывший министр господин де Толлиан. Прежде всего, мы должны поблагодарить Ваше Величество за то доверие, которое Вы оказываете нам, спрашивая нашего совета при выборе будущей императрицы Франции. Большое спасибо, Ваше Величество, чрезвычайно признательны, Ваше Величество. Спасибо, Ваше Величество. Спасибо. Правда, так предписывает закон. Но разве мы не были свидетелями, как легко нарушается любой закон? Как только что стало известно, к Франции присоединены три города. Я прошу меня простить, Ваше Величество, слишком шуршит. Мне трудно... Да. Не стану вам мешать. Продолжайте, господин камергер. Значительность событий определяется значительностью их последствий. И потому я также голосую за австрийскую принцессу эрцгерцогиню Марию Луизу. Не будем останавливаться на многочисленных качествах этой юной особы, которой молва приписывает самые высокие достоинства. Воспитание, получаемое отпрысками стариннейшего дома Европы, внушает уважение традиции, которую Ваше Величество испытывает теперь, столь настоятельную и живую потребу. Кому, как не мне, человеку, имеющему честь приближать к старейшей фамилии Франции, судить о том. Но! Речь идет не только о самой девушке. Вместе с нею Ваше Величество вводит, так сказать, в свои брачные покои всю Австрию. И плодом такого супружества может оказаться, наконец, столь страстно ожидаемый всеми нами мир. Восхищением следили, как перед мысленным взором Ваше Величество проходили видения Соединенных Штатов Европы, но у кого из нас хватило бы дерзости полагать, что Соединенные Штаты могут быть созданы силой. Вот уж полтора десятилетия жерела пушек приносят Франции славу, но они не в состоянии принести ей мир. Мир – это реальность или это не мир? Уже самое объявление о помолвке Ваше Величество с дочерью императора Австрии позволяет надеяться, что остановившиеся фабрики вновь начнут работать, что государственная рента, снизившаяся до 68 франков, начнет подниматься, что налоги, достигшие 12%, снизятся. Так постепенно мы перейдем к реальности мира. Некоторым не в меру расшалившимся генералам. Это может показаться мелким и жалким, но кроме них во всей Франции нет человека, который бы не предпочел мир той блистательной славе, что ведет к гибели всех нас. Все враги. А что нам до них? Только с вами я чувствую себя как дома. Так возвращайтесь скорее к нам, мой император. Я уже работаю над этим. Россия! Давно пора. Я бы еще и Польку взял. Этого я не могу себе позволить. Разве существует такая вещь, которую не может себе позволить мой император? Быть смешным. Что значит быть смешным? Я не для того развожусь с мелким дворянством, чтобы жениться на среднем. Господа, ваши бюллетени в закрытых конвертах, потрудитесь передать в государственную канцелярию. Заседание закрыто. Я не понимаю моего императора. Господин де Талейран. Ну и как могло случиться, что после выгодных венских соглашений так упала государственная рента? Ежегодно мы заключаем от 2 до 5 почетных мирных соглашений. Преимущество мира не успевает сказаться. Нам пошло бы на пользу крупное поражение? Несомненно. Смелый человек. Вот уже много лет существует две Франции. Как две Франции? Есть Франция Вашего Величества, которая Ваше Величество возит с собой по всем частям света, для того, чтобы снова и снова побеждать. Другая Франция остается дома. От всепоглощающего блеска славы, излучаемого Францией, Ваше Величество, на долю той Франции, что остается дома, приходится лишь неоплаченные счета. Если обе Франции, наконец, не объединятся в одну, погибнет и та, и другая. А, ну да, вы же принадлежите к той Франции, что остается дома. Я просил бы позволения к ней. Ну и какие же счета вы уже оплатили? Если верить слухам, ты не только не оплачивал никаких моих счетов, но предъявлял кое-какие моим врагам, говорят. Русские подкупили тебя недавно, австрийцы давно. Говорят. Что скажешь? Молчишь? Делаешь вид, что действительно брал деньги. Лжешь. Хочешь запугать меня, чтобы казаться совсем незаменимым? Со времен нашей молодости, с тех пор, как мы вместе совершили переворот, ты же не выносишь только одного. Остаться совсем без роли. Лучше играть роль предателя, чем совсем никакой. Но тогда я любил тебя. А сегодня ты переиграл. Меня не предают, меня можно обмануть в лучшем случае. Я любил некогда Бонапарта. Он вернулся из Италии как вестник освобождения нашего народа от внешнего врага и обещал, что наведет во Франции порядок. И робость, с которой он почти извинялся за свои победы. Верно. Кто не был тогда очарован целомудрием этого гения, моя юность принадлежит ему. Но не твоя старость. Я старость принадлежит мне. Генерал Бонапарт разочаровал меня, Ваше Величество. Но не меня. Он, который с такой яростью обрушивался на всяческую помпу, который хотел служить только Франции, кем он стал теперь? Императором! Кому он служит теперь? Франции или императором? Ты прав! Ты прав, я еще не совсем стал им, скоро стану. Великий Александр уже бьется в моих силках. Войска, которые якобы сварила в пути холера, не были даже мобилизованы. Вот и повод для войны. Этот олух любит слушать, как его называют, Наполеоном Востока. Я легко докажу ему, что в Европе вполне достаточно одного Наполеона. Ваше Величество, теперь стоите на вершине власти. Далеко нет, нужно идти дальше. А когда же вы остановитесь? Никогда. Остановиться на вершине власти значит упасть. Я должен стать властелином Европы, иначе я даже не буду властелином Франции. Я сегодня же сажусь с Бертье за план похода на Россию. Суди сам, как я боюсь тебя и твоего царя. А этой за меня не бойся. На моих французов я могу положиться. Кто жаждет славы, последует за мной, как некогда в Италии мои французы пойдут за мной на край света. Для того, чтобы там погибнуть? А у меня всегда остается возможность сказать, что я был слишком велик для вас. Кровь стынет в жилах, Ваше Величество, когда слышишь такое. Вы мне позволите удалиться? Ступай. Прозондируй почву при Венском дворе насчет эрцгерцогини Марии Луизы. Она принесет вам в приданный мир, но не твой куцый залатанный мир, а мой, каким я его вижу. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». Ребенок родится через 5 месяцев. Через 5 месяцев, Ваше Величество? Пока незаметно. Никто не знает? Нет, никто. Это хорошо. Ваше Величество. Ну, не торопите меня. Я не думала, что это так трудно. Трудно? Да, когда вижу вас, душенька, то мне изменяют... Ум. Чей ум? Мой. Мой прославленный ум. Теперь бы он очень пригодился. Ваше Величество, оказали мне честь своим посещением. Простите, я напугала вас? Да, все это так неожиданно. Но вы редко принимаете? Очень редко. Только его? Значит, вы всегда одна? Мне хорошо. Вы счастливы, душенька. Да, уже тем, что могу ждать его. О, я никогда не умела ждать. А чем вы занимаетесь, пока ждете? Музыкой. Что, напеваете про себя? Да, и это тоже. Я люблю музыку. И вы могли бы ждать так, как долго? Если он захотел бы всю жизнь. Я понимаю, вы... Любимый, душенька. А он называет вас душенькой? Да, в Польше он называл меня так. И я, душенька, могла любить бы вас как родную дочь. И ребенка бы любила как своего собственного. Какого ребенка? Его ребенка. Его ребенка? Как своего собственного. Вы поняли меня? Нет. А я ведь все сказала. Я не понимаю. Ну, не торопите меня. Да, я знаю. Я знаю, я виновата перед вами. Что вы хотите этим сказать? Эта мысль, она преследует меня с самого начала. Не вы первая. Я делала все, чтобы не напоминать вам о себе. Да, в отличие от тех, кто навязывается мне, желая продемонстрировать свой триумф, особенно теперь, когда я схожу со сцены. Я сочувствую вам всем сердцем, Ваше Величество. Да? Я ночей не сплю, я все думаю о вас. Это хорошо говорить, это придает мне мужество. Сколько раз я молилась, да поможет ей Бог во всем, что ей еще предстоит. И крестила вас на счастье, у нас есть такой обычай. Да хорошо. Ваше Величество верит в Бога? Да, знаете ли, на родине, где еще в детстве в дремучих лесах водились злые волшебники, и ими пугали детей, я верила в Бога. Но теперь, когда революция научила нас, что Бога нет... Я верю во все. даже в гром. А вы? Ваше Величество. Да, стоит только взглянуть на вас, душенька. Да поможет вам Бог во всем, что вам еще предстоит. И ему. И ему. Да-да, ему. Ему. Для него это все. Две женщины, которые любят его, должны быть вместе. Если бы, Ваше Величество, могли мне только сказать. Теперь мы с вами должны уехать ради него. Все только ради него. Почему уехать? У меня на юге есть небольшой домик, далец для городов, утопающий в зелени. Там вам понравится. Там мы с вами проведем несколько прекрасных месяцев. Мы? 5 месяцев, ну, возможно, 6. И что? Мы с вами никого не будем видеть. Мы будем абсолютно одни. Но только врача возьмем с собой. Врача нужно посвятить во все это неизбежно, но больше ни единого человека. Я не понимаю. Вот и все. Все? Все, все, все, все. А здесь я пока распущу слухи, а мы с вами будем вместе гулять по нашему прекрасному саду. Ваше а потом величество. Я все чаще и чаще буду появляться одна. Я подложу себе небольшой живот, чтобы видели слуги. И нужно быть очень осторожными, а то какой-нибудь кучер, какой-нибудь садовник пройдет, и вся афера лопнет. Афера? Но когда пробьет великий час, афера, смотри, когда просто пробьет великий час, то я, императрица, произведу на свет сына. Нет! Императрица? А не какая-то там женщина. Вот и все. Какая-то там. Зато вы спасете императора. Ему не понадобится давать мне развод, никаких новых людей вокруг него, с которыми ему никогда не ужиться. Он останется со мной, если бы только знали, как ему это нужно. Мое дитя не будет моим. Но оно будет моим. Я ведь беру на себя только формальности. А страдания матери вас ведь никто не лишит. Страдания матери, душенька, я их испытала уже 2. Они прекрасны даже в воспоминаниях. А иначе он погиб. Ради всего святого, это сон. Прекрасный сон. Это страшный сон, кошмар. Он показывал вам ее портрет? Чей портрет, Господи милосердный? Эрцгерцогинь. Так вот, мне он показал его тут же, как только получил из вены. У этой Луизы оттопырены нижняя губа и веснушки на носу и под глазами. Может, это немыслимо, Ваше Величество? Можете мне поверить, что я очень внимательно рассмотрела этот портрет. Так вот, он влюбился. Он влюбился в эту нижнюю губу. Прославленную губу Габсбургов. В губу он влюбился, в эту оттопыренную нижнюю губу Габсбургов, в эти веснушки, как у Марии Терезии, которая, не знаю уж сколько веков назад, сделала Австрию великой. О, Господи, что сталось бы с любовью-нибудь литературы? И что станется с нами? Если он не только женится на этой женщине, но и полюбит ее. Он не расстается с портретом, часами глядит на него, говорит с ним. Он потерял голову только от того, что Венский двор прислал ему эту миниатюру. Злые волшебники моего детства могли так околдовывать человека, что он переставал быть самим собой. Так вот он, больше не он. Если его еще можно спасти, то спасем его мы. Две женщины и ребенок. Ваше Величество, я люблю свое дитя. Все эти месяцы я живу лишь ожиданием. Я знаю. Ведь теперь этого больше не будет. Да подумайте вы о нем. Вон, я почти не вижу его. Иногда он неделями не приходит или приходит неожиданно на 1 минуту и снова исчезает. Я так одинока, Ваше Понимаю Величество. Вас. Да забудьте вы его. Думайте теперь только о ребенке. Не будь больше одной, пусть он месяцами не вспоминает обо мне. Просто забудет навсегда. У меня есть мой ребенок. Так подумаем теперь о ребенке. Он не узнает, кто его мать? Его матерью буду я. И только тогда у него будет отец. А если его матерью будете вы, то зачем ему такой отец? А так, в один прекрасный день он станет императором. Я не могу больше слышать. Юным императором на троне Франции, на самом блистательном троне мира. Об этом уж позаботится он, мой маленький. С ребенком на руках я смогла бы отучить его от походов, сражений. Положитесь на меня, это под силу только мне. Я одна умею с ним обращаться. А она, если бы она имела о нем хоть малейшее представление, но ему захочется ей импонировать мир в Европе и покой его жизни в ваших руках. Душа. Но я слишком ощущаю, что матери, ваше величество. С ним я справлюсь. Он всегда сначала советуется со мной. Первый портрет показал мне тоже первый. Ваше хотел величество. Услышать мое мнение об этой нижней губе. Да не возражайте, я ему сказала. Самый уродливый в мире род. Да самый уродливый в мире род. И мы что, обе должны на это смотреть? Если бы эта женщина могла составить его счастье, но она погубит его. Я не могу, ваше величество! Она погубит его! Я не могу даже подумать об этом, ведь он скоро будет жить, кричать, плакать, говорить, бегать. А я не должна быть ему матерью, это выше моих сил. Не забывайте, вы полька. Этот ребенок стал для меня всем миром, лучше я покончу с собой. Поляки властные, гордый народ, сколько жертв уже принесено вами во имя будущего освобождения Польши. Это жертва, ваше величество. Душенька, да вы сами уже принесли себя в жертву. Вы войдете в историю как Юдит, как Эсфирь. Но сейчас я просто мать, да больше ничего. И сейчас речь идет о Польше. Если он женится на австриячке, мечте поляков никогда не осуществится. Австрия никогда не признает независимости Польши. На коленях умоляю, ваше величество. Это было бы еще одним подвигом. Больно, да. Но переносить страдания, не в этом ли героизм женщин? Ваше величество, если бы вы знали... Ну нельзя же думать только о себе. Я никогда не смогу больше иметь детей. Не забирайте его у меня. Оставьте мне мое единственное дитя. Ну, кто знает? Я знаю. Никогда больше. Вы молоды. Никогда больше, лучше я покончу с тобой. Ну. Вам нельзя так волноваться в вашем положении. Простите, ваше величество. Вы должны чаще бывать на свежем воздухе, ездить за город. Благодарю вас, ваше величество. Вам необходимо движение. Движение и свежий воздух. Благодарю вас, ваше величество. Ну, что ж. Ваше величество, переоценили меня. Это было... всего лишь попытка. Ваше Величество тоже никогда не сделали бы этого. Кто знает. В этом есть что-то бесчеловечное. А я ведь не святая, чтобы думать только лишь о себе. Только и делать, что целыми днями сидеть, ждать и чувствовать себя счастливой. Я не столь горда. Горда, ваше величество. Но теплоту, но причины и следствия, даже самую жизнь создаем только мы, другие. Да, те, что слишком легкомысленны, не умеют ждать. Да, в отличие от вас, наедине с сама собой, я не смогла бы долго выдержать. Но чего достиг он, мой маленький, именно благодаря тому, что я такая? И чего теперь достигнет он благодаря вам? В молодости я была... Чтобы сделать счастливыми других, не только себя... Нужно кое-что и покрупнее, чем нежная душа. Нужна смелость сказать жизни «да», пойти на обман, если нельзя иначе. мой маленький. В молодости я молила Ченстаховскую Божью Матерь послать нам императора, который освободит Польшу. Тогда я была горда. Тогда я пошла бы на это. Мой маленький. Но мать не может быть такой же гордой, как молодая девушка. Мать бедна. У нее есть только ее ребенок. Мой маленький. Вы что-то сказали? Когда-нибудь вы вспомните обо мне. Перекрестите меня. Ваше Величество. Это не повредит. Во имя всего, что мне еще предстоит. Помилуй вас, Господь, Ваше Величество. Помилуй меня, Господь. Радио «Культура» и Гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». И тогда у нас открыта дорога к Москве. От Ковна до Москвы ты хочешь пройти за 4 недели? О, сейчас русские так не подготовлены. Нам понадобится 3 месяца только для того, чтобы дойти до Ковна. Это самое больше. За 3 месяца я не успею жениться. Жениться? Ну ведь развод только сегодня. Да такой благоприятный момент бывает только раз в жизни. Турция воюет с Россией, Литва только и ждет, чтобы подняться. И Австрия. Наконец-то мы заставим Австрию воевать с Россией, раз в перспективе женитьба. Заставим Австрию? А зачем мы тогда женимся? Мой император переправится через Неман. Мы ударим по этому русскому колоссу одновременно с 4 сторон, и он развалится. Заставим Австрию. Она? Кто? Что она обо мне подумает? Таинство всякого влечения Бертье состоит в том, что его создает само небо. Не, малейшее насилие сразу все испортит. Какой небо? Воздух, природа, рок. Да политика тоже. Верение судьбы. Я думаю, что тайны государства. Так иногда кажется, что мы распоряжаемся чем-то. На самом деле все уже было предопределено. Нам кажется, что мы действуем по собственной воле, а это действует в нас. Кто действует? Словно игра во сне, она начинается там, за этой дверью. Игра? Какое блаженство отдаться неизбежному, знать, что ни черта не можешь переменить. Мы распорядились всем заранее, мы уже давно подчинились. Мы подчинились судьбе. Мой император. Первый взгляд на ее портрет сказал мне об этом. Хочешь посмотреть? Она не просто прекрасна, в ней все пророчества величия. Самые блистательные образы прошлого оживают в линиях этого рта. Целые поколения создавали его, целые поколения воспевали и будут воспевать в моем сыне. Мой император. Посмотри, как глубока и прекрасна эта улыбка, эта материнская нежность взгляда у 17-летней девочки. Это не 17 лет. Это целые столетия сочетали такую доброту, такую мудрость с таким обаянием. Но основная причина немедленно выступить на Россию в том, что походная жизнь снова излечит тебя. Мир длится слишком долго. А под глазами и у маленького носа эти бесчисленные точки. Млечный путь. Млечный путь звездочек. Ты знаешь, я сравнивал ее с миниатюрой великой Марии Терезии. Точно такой же Млечный путь. Но можно быть немножко суеверным. Молодая девушка Бертье таит в себе совершенно новый мир. Я раньше этого не знал. Аннексия Гамбурга, Бремена и Любека привела к кризису, которого до сих пор не знала Франция Наполеона. Ибо все кризисы происходят от уступчивости. А мой император уступает теперь всем во всем. Словно он больше не он. Это тебе внушила Жозефина. Я тоже почти не узнаю моего императора. Ну и что же? Молодая девушка Мерси может переродить человека, ведь нет ничего более таинственного. Что ты так уставился? Ведь она не просто женщина, которая была женщиной до меня, она и не любовница, она нечто совсем иное, она невеста. У меня впервые в жизни будет невеста. У меня теперь все. Впервые в жизни. Да, впервые в жизни русский царь позволяет себе вмешиваться во французские дела. Впервые в жизни он позволяет себе ставить условия, корчить недовольные мины, не признавать аннексии, все из-за Австрии. А мой император не замечает, как он использует эту невесту в игре против нас. А теперь он при поддержке Австрии требует, чтобы мы навсегда отказались от самостоятельности Польши. На этот вызов есть только один ответ. Мой император переправится через Неман, и Польша будет свободной. Но никогда еще ситуация не была столь благоприятна, как перед нашими славными походами. Противник дает нам повод. Это же момент, достойный Наполеона. Это могло бы напугать ее. Кого? Ой, как ты кричишь. Да, лучше бы ты остался со своей старухой. И ты, по крайней мере, знал, чего хочешь. Конечно, она часто заводила свою шарманку насчет мира. Но вот когда доходило до дела, она всегда была с нами. Вот она, верный друг. Она уже пришла? А, черт побери! Нет, собрались почти все, только ее еще нет. Да при ней мой император не упустил бы момент. На этот счет она была дока. Она всегда знала, что величие Наполеона в умении ловить нужный момент. Настоящий Наполеон только начинается. За 3 недели я так проведу тайную мобилизацию, что даже Толеран ничего не проюхает. Вы начинаете мирные переговоры. Потом они лопнут. Ультиматум официальной мобилизации, мы выступаем. Мой император... Прости меня, я должен посмотреть, пришла ли она. Отвечай. С этим надо, наконец, покончить. От этого зависит все остальное. А это унизительное объяснение по поводу Польши? Состряпанное Толераном. Господин де Толеран принесет мне его, как только это кончится. И оно будет подписано? Ты допустишь падение Польши? Он состоит в тайной переписке с Веной. Пока я у него в руках, терпение, Берсье. Мой император. Дай мне сначала жениться. Да приди ты наконец в себя. После женитьбы я снова буду я. Да приди ты в себя, пока не поздно. Поздно? Я только начинаю. Да приди ты в себя, пока не подписал. Вот она входит. Ай, види дьяволу. Посмотри. Посмотри, да вот это прямо ко мне. Дьяволу. Что касается меня, я не могу смотреть в глаза солдатам. Они как будто чувствуют, что император предал их. А теперь уйди, игра начинается. Этот жалобный стон преданной Польши. Я не могу его слышать даже в Париже. Лучше похоронить себя, поверни. Уйди, прошу тебя. Да этого поляки не заслужили. Как вспомню эту маленькую Валевску. Ты зайдешь к ней сегодня же с большим букетом от меня, извинишься, что я долго не давал о себе знать, срочные государственные дела, однако мой долг посоветовать ей немедленно уехать из Парижа из-за ее слабого здоровья, она поймет. Да ее ты тоже прогоняешь. Пусть едет в Польшу. А где ей будет лучше во всех отношениях, чем в родовом замке, так и передай во всех отношениях. Кто же у тебя остались? Я поручаю тебе заботиться о ее удобствах во время путешествия. Она и так ниже травы, тише воды. Но оставил бы хоть и ее-то при себе. Ни дня дольше ее императорское высочество, эрцгерцогиня Мария Луиза, могла бы заподозрить. Ее императорское высочество? Не забудь про цветы. И все, кто околдовали тебя... Уйдешь ли ты, наконец? Не стоят моей задницы. Заседание открыто, господин секретарь. В присутствии и под председательством Его Величества Императора, в присутствии Ее Величества Императрицы, в присутствии Ее Императорского Высочества Королевы Матери, в присутствии Их Величеств Королей Луи Голландского, Жозефа Испанского, Жерома Вестфальского, в присутствии Ее Королевского Высочества Королевы Каролины Неаполитанской, в присутствии Ее Высочества Великой Герцогини Элизы Тосканской и в присутствии Ее Светлости Принцессы Паулины Боргезе, сегодня, 15 декабря 1809 года Совет Императорского дома собрался, чтобы принять заявление Ее Величества императрицы. Я готова. На тебя я всегда мог положиться. Всегда. На основании закона об изменении внутри императорского дома, параграф 4, статья 7, раздел 1. Ты репетировал? Целыми часами перед зеркалом. Согласно которому таковые изменения должны решаться Советом императорского дома немедленно по поступлению соответствующего заявления члена императорского дома. Я даже выучила наизусть. Но ты делай вид, что читаешь, так торжественно. Ты будешь доволен. И в подтверждении того факта, что от ее величества императрицы Жозефины поступило требование созвать членов императорского дома для вручения ее заявления, предписанный срок 12 дней было разослано приглашение на сегодняшний семейный совет, которому члены императорского дома последовали в полном составе. Список присутствующих занесен в протокол. Теперь? Тебе не терпится? Мне не терпится. На основании того же закона, параграф 4, статья 7, раздел 3, это заявление, если оно будет принято Советом Императорского дома без возражений, обретает силу закона и необходимое утверждение его государственными учреждениями осуществляется затем официальным путем при условии исключения всякого дальнейшего личного участия заинтересованного члена Императорского дома. Ну, Жозефина, Ее Величество желает вручить заявление. Слово имеет Ее Величество. Я приветствую Его Величество Императора и благодарю за созыв этого высокого семейного совета, во власти которого выполнить мое давнишнее желание расстаться с ним. Я приветствую членов императорского дома, прежде всего вас, госпожа мать, вас, которая относилась ко мне с такой любовью и всегда была мне истинной матерью. Доволен? Очень. Я приветствую Ваше Величество королей, моих деверей, а также сестер императора, которые были мне настоящими заловками. Сколько счастья, сколько радостных часов провела я в этом истинно семейном кругу. Но участие и доброта, которые вы столь щедро дарили мне, не должны больше продлевать заблуждение, что мое место рядом с императором. Ясно сознавая, что стою между Францией и императором, дальше. Стою между Францией и императором, что мешаю осуществлению великой миссии, предначертанной ему в этом мире. Жозефина, тебе нужно только прочесть. Я хочу уйти с его дороги, какой бы безутешной ни была моя скорбь. Ну что с тобой? Покидая его... Тебе нужно только прочесть! А я и читаю! Я приношу ему выражение моей глубочайшей признательности и прошу его верить, Господин секретарь. Жозефина! Прочтите вместо меня. Как это прозвучит? Читайте. Дать тебе воды? Потом. Может быть, сделаем перерыв? Что угодно, я не могу читать. Ты плачешь. Если ты только знал, как я ждала этого мгновения. Что ты вытворяешь? Да прикажи ему читать, чтобы скорее все закончилось. Господин секретарь! Жозефина! Ясно сознавая, что стою между Францией и императором, что мешаю... Я это ясно сознаю. Что ты вытворяешь? Осуществлению великой миссии, предначертанной ему в этом мире, я хочу уйти с его дороги, какой бы безутешной ни была моя скорбь. Безутешной. Что мы делаем? Это бред. О чем ты? Покидая его, я приношу доказательства моей глубочайшей к нему привязанности. Ты слышишь? И прошу его верить, что никогда не была ему более предана, чем в этот самый тяжелый час моей жизни. Ну, так бы хорошо, я все равно никогда не прочла. А столько раз репетировала. Это бред. Мне ли, потерявший всякую надежду подарить ему наследника, мне ли привязывать его к моему бесплодному телу? А это от сердца. Я не в состоянии выполнить законнейшее из его желаний, и этого обстоятельства достаточно. И это не бред. Чтобы спросить, чего ищет женщина, которую покарал Господь на троне Франции? На самом блистательном троне мира. Замолчи. Здесь нужна другая, мой маленький. Другая. Не будучи в состоянии дать наследника трону, который я занимаю, я лишь подвергаю этот трон опасности. Оставляя же его для более достойной. Более достойный, молодой, нетронутый. Я делаю это ради... И жми мне так руку. Ты делаешь мне больно. Нового возвышения Франции и ее императора. Ты делаешь мне больно. Я благодарю императора за то, что в течение 15 лет нашей совместной жизни он дарил меня любовью, которой я не заслуживала. А это правда. Разлука ничего не изменит в моих чувствах. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Я останусь до конца моих дней самым верным его другом, его товарищем. Ты плачешь? Я буду следить за каждым из его свершений, над которыми да пребудет благословение Господне. Храни Господь его величество. Храни Господь тебя, мой маленький, во всем, что тебе еще предстоит. Сейчас. Теперь твоя очередь. Жозефин! Умоляю тебя, скорей. Привидения твои уже косятся на нас. Ты должен спросить, нет ли возражений. Я мог бы перенести заседание. Это было бы смешно. Может, не надо ничего. Вся Европа над тобой смеяться будет. Пусти руку. Да пусти же руку-то, Господи. Ну, отпускай руку. Возражения. Если кто-либо из членов императорского дома желает высказать возражение, его просят взять слово. Возражений нет. Возражений нет. Ну, сейчас все будет кончено. На основании закона об изменениях внутри императорского дома, параграф закона 4, статья 7, раздел 3, заявление любого из членов императорского дома, если оно принято без возражений, обретает силу закона. Жозефин! Осталась одна минута. Высказанное в заявлении Ее Величества расстаться с Его Величеством единодушно одобрено Советом императорского дома. Одобрено. И тем самым утверждается и вступает в силу фактическое состояние развода. Вступает в силу. Я не понимаю тебя. Утверждено и вступает в силу. Ты как будто рада. Я рада, мой маленький. все кончено. Кончено? Теперь снова можешь взять меня за руку. Необходимо утверждение государственными учреждениями. Руку. В данном случае Сената, органов юстиции, церкви. Да дай же твою руку. Будет получено официальным путем при условии исключения всякого дальнейшего личного участия заинтересованного члена императорского дома. Настоящий протокол от 15 декабря 1809 года должен быть представлен на подпись членам императорского дома. Подпиши. Я должен еще подумать. Ну. Вечно ты меня торопишь. Подписывай. Если уж что-то взбредет тебе в голову. Да, мне это взбрело в голову. Розефина. Черным по белому. Ну, наконец-то. Вечно ты преподносишь сюрпризы. Теперь ты свободен, теперь перед тобой великий путь. А ты? Императорский путь. А ты? Я никогда не была императрицей. Еще во время коронования 5 лет тому назад я хотела удержать тебя от этого шага, ясно, сознавая, что стою между Францией и ее императором. Не надо. Что мешаю. Ну, перестань. Да уже тогда я стояла тебе поперек дороги. Так что к чему мне вся эта императорская чепуха? Поперек дороги. Ой, наконец. Не нужно будет таскаться на приемы. Улыбаться, хотя голова раскалывается от боли, от усталости, слепаются глаза. Господи, наконец-то не нужно будет вскакивать в 3 часа ночи только от того, что тебе хочется выговориться. Наконец-то смогу спокойно спать. Как будто я могу спать спокойно. Ты? Целыми ночами я просиживаю у камина и не могу ни на что решиться, словно я парализован. Ну, у тебя же есть твоя мечта. Иногда я смотрю на себя со стороны, я сам не понимаю, что я делаю, все скользит само по себе. Ускользает в императорские мечты. Как будто кто-то другой действует вместо меня. Нет, правда, ты плачешь. Внешне все скользит само по себе, но ты плачешь. Может быть! А что мне пользы знать это? Ведь нет же лекарства против твоей знаменитой звезды. Я же все испробовала, все. Насколько мне было легче, если б я этого не видела. Мой ум такой же знаменитый, как твоя звезда. На сей раз изменил мне. Надеюсь, что с твоей звездой этого никогда не случится. Знаешь, сюда я плакал, когда приказал замуровать твою дверь в Фонтенбло. Ты приказал ее замуровать. И когда оплачивал твой последний счет. Ой, это не последний. У меня слезы стояли в горле. Тебе еще не раз придется платить по моим счетам. Иногда я хватаю себя за голову, чтобы убедиться, что я еще я, потому что я не ощущаю собственной головы. Вот протокол. Тогда я знаю. Ты должен закрыть заседание. Заседание закрыто! Иногда я знаю, что это безумие. А теперь... Ты проводишь меня до дверей. Нужно соблюсти все формальности. Я гонюсь за Химерой. Никто не понимает этого лучше, чем я. Проводи меня до дверей. Никто не чувствует этого лучше, чем я. Я всегда предчувствовал свои поражения, именно поэтому доводил дело до поражения и всегда проигрывал. Поздно, мой маленький, не будем больше об этом говорить. Поздно. Эта битва станет моим величайшим поражением. Иногда я не обманываю себя. Умоляю тебя, не заставляй их ждать. Сострадание лишило их дара речи, если мне это не мерещится. А теперь нужно сесть в кареты. Что значили бы наши предчувствия, если б можно было считаться с ними? В чем был бы их трагизм? Встаньте, а что значила бы судьба, если б можно было ее избежать? Это лишь разъедает тебя. В кареты, Бога ради! Мы не прячемся от судьбы. Твой ум. Мой ум. Как часто он предостерегал меня. Тебе всегда везло. Ты всегда побеждал, когда шел до конца. И теперь я иду до конца. И что значит мой ум против твоей удачи? Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». Прошу вас, ваше величество. Ну, подожди! А я умела это шоу в детстве. Где у тебя левое колено? Левое колено заворачивает. Ну, я не могу все время думать о левом колене. Ваше величество! Смотри! Опусти юбку! Юбку опусти! Да ты на колени смотри! Опусти юбку. Тише! Да никогда у тебя не получится! Наберись терпения. Да при чем терпение? Ой, если бы ты видел наших кавалеров. Теперь уже почти получается. Траутмансдорф, например, вот это делает вот так. Так так проще. Перестань. Ну, то, что может сделать граф Траутмансдорф. Ну, Траутмансдорф от тебя никогда не выйдет. Терпение. При чем здесь терпение? Он же гений. Это врожденное, это впитываешь молоком матери, этому не научишься. Это четыре, обожаю это целоваться. Забываешься на свете, ну правда, посмотри, как это красиво. Опусти юбку, Луиза! Мы не одни. Для кого я стараюсь? Ваше величество. Траутмансдорф – это самый шикарный кавалер Венского двора. Теперь почти получилось. Траутмансдорфу стоило войти только в зал, и все сразу оборачивались на него. Даже те, кто не знал, что это он. А на меня, по-твоему, они не обратили бы внимания? Ну, всем известно, что ты Наполеон, но это не прибавляет тебе изящества. А! Господин танцмейстер! Ваше величество! Ой, я вспомню его так домой хочется. Кого? Траутмансдорф. Как мы с ним танцевали. Ты много танцевала? Да, я только и делала, что танцевала с тех пор, как мне позволили появляться на балах. И вот все кончилось. Ну, подожди, я скоро научусь. Да если бы так, мне же никогда не научиться. Господин танцмейстер, ваше величество. А каким ты мне танцевать не позволяешь? Я выезжала всего полгода, потом появился ты, я танцевала всего полгода. Неужели это конец? Ну, ты же танцевала в детстве. Я танцевала с гувернанткой, а танцевать можно только с мишенью. Ну правда, как это красиво! Луиза! На твоем месте я бы сдалась! Наполеон не сдается, если он захочет быть неотразим! Перед ним не устоит ни граф Траутмансдорф, ни весь Венский двор! Ты так думаешь? А разве я не был неотразим, когда верхом прискакал встретить тебя? Галопом навстречу невесте, дочери императора. Я хочу забыть об этом, а ты? Как забыть? Ну-ка, сделаем перерыв. 20 часов в седле, в дождь и непогоду. Такое не забывают. Кто первым очутился у дверей твоей кареты, пока меняли лошадей? Бандит Бонапарт. Кто открыл дверцу и прижал нежную очаровательную принцессу к своему насквозь промокшему мундиру? Черная Аттила. Кто схватил ее на руки и внес на самый верх хижину? Черная Аттила, которая в дребезге разбил нашу Австрию. Сколько раз ты доводил до слез, папа, да и мы все это дело плакали за тебя. Зато теперь твой папа смеется. Но в детстве меня всегда пугали бандитом Бонапарта, который стоит за дверью и может утащить меня, если я буду непослушной. А я утащил тебя, потому что ты была послушной. Ты один человек в мире и внушал мне больше ненависти. Однако ты вышла за меня. Лучше не вспоминать об этом. А теперь ты любишь меня. А теперь ты любишь меня? Вот скажи, как мне было не испугаться? Теперь скажи, наконец! Я боялась! Я не мог совладать со мной. Это было сильнее, чем всякая законность. Это была любовь! Конечно, конечно, ну конечно! Прости меня. Прости меня. Прости меня. Это была любовь. Я полюбил тебя раньше, чем увидел. Но ты еще лучше, ты еще прекрасней, чем на миниатюре. Любовь. Что это такое? Вот, что это такое? Да. Во всяком случае, это не означает торчать возле меня целыми днями. Не говори все время обо мне. О ком мне говорить? Обо мне? У меня нет ни минуты покоя. Ты подумала о своих государственных делах. А где там? Он и не думает о них думать. Вот, значит, какая она. Кто? Любовь. Да не будь ты ребенком. Тому, кто любит все мало. Когда ты полюбишь меня, неужели все еще боишься? Тебя, конечно, нет. Нет! И я! Ну, что дальше? Ну, ты же сказала, что больше не боишься меня. И я! Теперь боятся? Все этого боятся. Я вышла из детского возраста, мой мир. Все, кто меня любил. Мать, сестры, Жозефина. Старуха Жозефина. Она никогда не портила игры. Я тоже люблю играть, но игра должна иметь какой-то смысл. Старуха. Даже когда я разыгрывал наш развод, она не испортила игры. Да, в этом был смысл. Она понимала, что иначе мне не справиться. Она понимала все. Это о чем ты говоришь? Она понимала все. Пожалуйста, если тебе это доставит удовольствие, я могу все, что может Жозефина. Вот подожди мне вот это, увидишь, как я сказала. Я хочу видеть моего сына, моего наследника, чтобы у меня был сын. Успокойся, ты его сегодня 2 раза уже видел. Опять витаешь в облаках, я терпеть этого не могу. Это единственное, чего абсолютно не переношу. В облаках. Собственно говоря, мне нужно бы отправиться в Испанию. Там все идет кувырком. Который раз. А этот русский царь совсем обнаглел. Собственно говоря, мне нужно бы отправиться в Россию. Тебе всюду нужно. А ты все не едешь и не едешь. Трижды уже собирал чемоданы в Испанию. Трижды кучера стояли на готове. Трижды я втайне себя спрашивала, неужели он действительно поедет? Ну где там? Он и не думает ехать. она не думает ехать. Берте может быть. Берте! Сколько ж я не видел его, зато я постоянно вижу Талейрана. Ох, если бы Талейран не сказал, что я благословение для Франции. Первый раз в жизни он сказал правду. Талейран говорит, я благословение для Европы. Талейран говорит, если я сделаю из тебя первого танцора Европы, то все войны сразу прекратятся. Но я не волшебница. Насколько мне милее твои глупости, чем умные речи моих сановников. Я всегда говорю только глупости. Подземный шум все еще продолжается, а я заткнул уши, чтобы не слышать, чтобы не двигаться. Вот ты толстеешь каждый день. Толстеть! Погружаться в страх, не двигаться и дожить до 100 лет с женой и ребенком, как обыкновенный мещанин. До 100 лет! До 100 лет! До 100 лет тебе не так далеко, как мне. Мне это как-то не приходило в голову. В твои 45 очень легко сидеть и отдыхать. Мне это не приходило в голову. А каково мне? Ты моложе меня почти вдвое. Вдвое! Я сказал почти вдвое. Вдвое почти на 5 лет! Ну, довольно. Жизнь еще не начиналась, уже отдыхать. Потому что тебе так хочется. Мне больше не хочется, довольно. Мне кое-что хочется увидеть в жизни. Дома в книгах заклеивали все, что папа считал для нас вредным. А мы так долго смотрели на эти белые пятна и хотели понять, ну что же там? Ну что там, там, под ними? Мне так долго снились эти белые пятна, и теперь я хочу наконец знать все! Музыка! Подарить тебе такие сны. Я не хочу больше снов говорить. Я хочу наконец знать. Я мог бы рассказать тебе, ибо нет таких снов, которые могли бы сравниться с моими делами. Я могу совершить то, что не снилось никому в мире. Когда это было? А еще не было. Я только начинаю. Ты! Я почти забыл об этом, но берегись. Да стоит посмотреть, как ты расселся. Господин танцмейстер! Ты что, снова хочешь танцевать? Я хочу стать первым танцором Европы. Продолжим. Не надо, пожалуйста. Быстрее! Смешным. Еще быстрее, я... господин Талейран может ошибиться, ему не впервые, но мы еще посмотрим. Еще быстрее, господа, как будто все войны кончились. Еще быстрее, господа. Еще стремительнее, господа. Я сошел с ума, позволь мне удалиться. Черная тила стоит у дверей. Да делай смех, чем больно. Этот бандит Бонапарт всего лишь робкая овечка по сравнению с тем Наполеоном, что придет теперь, пусть он толстеет как угодно. Пусть он думает что угодно, пусть он задыхается как угодно, ему не уйти от меня! Не уйти! Ему не уйти от меня! Ты мне больно делаешь! Отпусти! Не хочу! Не уйти! Отпусти! Видеть за таким занятием самого прославленного, а и служителей Марса, вот зрелище, которого жаждет мир. Вы, ваше величество и ваша музыка совершили чудо. Просто чудо. Когда я впервые слышал звуки вальса, сердце мне сказало, теперь Франция имеет все основания быть счастливой. Я благодарю вас, господин Талейран. Луиза? Проводите меня! Луиза! Вы утомили ее, ваше величество. Истинно она жена императора. Когда она впервые ступила на нашу землю, во Франции воцарился мир. Я имею все основания гордиться тем, что предвидел это. Вновь воцарилось доверие к труду. Государственная рента возросла, налог упал, и вот уже 21 месяц Ваше Величество не ведет и бой. Это только начало. Брату Вашего Величества следовало бы удовольствоваться троном менее объятым пламенем. И тогда мы бы успели вывести наши войска из Испании, пока их там полностью не истребят. Сколько их может вернуться? Вы согласились? Я согласился. Ах, как мне выразить? Сколько солдат может вернуться, ты сказал? Я полагаю, не более 50 тысяч ваших. Из 120? Но ведь вы так давно не желали слышать никаких военных донесений. Армия маршала Массены разбита под Сарагосой. Опять этот неудачник. Мы пошлем его в Литву. То есть как в Литву? Наш старый план похода на Россию маршалу Бертье передать, что я немедленно жду его к себе. Завтра в 12 тайный государственный совет под моим председательством. Даже маршал Бертье не стал бы настаивать на войне с Россией при столь изменившихся обстоятельствах. Этой царственной молодой женщине Европа обязана миром, потому что именно благодаря ей, Ваше Величество, упустили так называемый великий момент. Во имя мира, плоды которого мы только начали пожинать. Во имя мира, которого еще нет, армия всех подданных мне стран отправляется в поход. Когда в Европе будет один закон, одно право, одна монета, тогда из всех народов будет один народ. Мое видение, Толеран, мое видение. За эти месяцы счастливого безделия я почти забыл о нем. Всевышний наградил вас сына. Более ясного знамения не может быть. Все это ради моего сына. Наполеон I основал династию. Что еще нужно для вящего процветания, как не мир? Наполеон I не может отдыхать, когда мой сын вступит во владение престолом. Мы отдохнем оба, я под землей, он на земле. Остается лишь уповать к ее величеству императрицы. Как бы не я так. Я хочу сложить мое пование к ее стопам. Странные у тебя представления о молодых женщинах. Такое юное существо хочет увидеть кое-что в жизни. Она хочет раскрыть глаза от изумления. Зачем ей отдых, мой милый? Это ты постарел. Я покажу ей кое-что. В мои 45 лет. Я покажу ей то, чего не видел никто в мире. Она раскроет глаза от изумления. Необозримое войско, Толеран. Тысячи знамен, самые блистательные маршалы Франции. И во главе их Наполеон. Вот так. И мы вернемся из России. И так вступим в ликующий Париж. Еще раз. Испытать это невыразимое чувство. И вернуться победителем. Если бы вы, Ваше Величество, послушались моего совета, то вы, быть может, еще успели бы избежать славы величайшего авантюриста. Для вечности. Ты имеешь в виду... То, что меня убьют выстрелом в спину, или ту случайность, что я не справлюсь с казаками. Бескрайные просторы. Если казаки вступят в Париж, я назначу тебя президентом правительства, тогда ты свое возьмешь. Пусть казаки, пусть. Я еще сыграю свою роль. Как президент этого правительства, я сделаю все, чтобы... навсегда прогнать со сцены некоего артиста, который вознамерился превратить мир в груду развалин. Неужели ты думаешь, что я настолько обанился, что мне нечего больше бояться? Или ты думаешь, что я обречен на вершине власти? Со времен... В нашей юности вы, Ваше Величество, никогда меня не слушали, но всегда меня. Понимали. обречен? Нет. Не теперь. Не теперь, старый мошенник, не теперь, но ты... Ты должна помнить, что ты императрица Франции, этого достаточно. Императрица Франции превыше всех. Она должна слушаться только императора Франции. Поэтому, что бы ни случилось, ты только скажи себе, что ты императрица Франции. Какой ты смешной. Ты должна постоянно помнить об этом, и тогда ты будешь знать, как тебе поступить, и никогда не совершишь ошибки. Едешь, тебе незачем брать с собой твою ужасную ревность. А теперь я хочу его видеть. Кого? Он ведь и твой сын. Опять ты хочешь его видеть? Опять. Если с каждым нашим ребенком будет продолжаться та же самая... Он не каждый ребенок. Принесите мальчика! Он римский король. Ты должна постоянно помнить об этом. Например, когда ты пудриваешь ему попку. Величество, король римский. Пупсик, он спит. Что ты молчишь? Он опять прибавил свои 70 граммов. Ты слышишь? Он будет скоро прибавлять по 100 в день. Что ты молчишь? Что ты хочешь от ребенка, если даже не интересуешься его весом? В тот день, когда я вернусь... Ты что, действительно едешь? Ты возьмешь его на руки, и вы оба выйдете мне навстречу. А на сколько времени ты уезжаешь? Наверное, он к тому времени уже будет понимать, и ты расскажешь ему обо мне. Что с тобой? А если я не вернусь, тогда ты тем более расскажешь ему обо мне. Ты расскажешь ему... что я слишком долго ждал его, слишком много выстрадал ради него, а мои слишком большие надежды... Я должен увидеть, как он их осуществит. Для этого нужен Наполеон. Наполеон! Наполеон! Если бы я могла тебя понять. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». Солдаты Франции здесь, в Фонтенбло, в одном дне марша Парижа. Я должен сказать вам всего несколько слов, ибо время не терпит. Я должен сказать вам, казаки у стен Парижа, господин де Талейран, тот самый господин де Талейран, который уже давно продал Францию, России и Австрии, стал главой так называемого правительства. Наши свободы в опасности! Я император, и именем этих свобод хочу вернуть их вам! Я до сих пор жду маршалов. Вам и вашим начальникам немедленно собраться сюда, в военный совет. Отряд из 10 надежных драгун выслать навстречу карете Ее Величества императрицы. Ее Величество доставить в полной безопасности. Еще выразить мои сожаления, что я сам не могу выехать ей верхом навстречу, как тогда. Не забудьте, как тогда, срочные государственные дела. Нет, мой милый Наполеон Востока, не твой гений, а твоя зима. Твоя зима прогнала нас. А наши союзники, пруссаки и австрийцы, неожиданно перешли на сторону врага. Не они, а предательство гнало нас назад из России. И вот мы стоим у стен Парижа и требуем: стой! Мы не оставим Париж врагу. Мы лучше сдохнем под его развалинами. Я не победим! Я не победим! Прошу господ маршалов и генералов располагаться поудобнее. С этим успеется. Враг в Париже. Ее Величество императрицы, пусть она как можно чаще меняет лошадей. Я не могу дождаться, я доверяю ее вам. Она слабая женщина с ребенком. Кому же доверить слабую женщину, как не французскому рыцарю? Ступай. Привези мне ее скорее. Правительство Толерана не видит иного выхода из положения. Это так называемое правительство противно закону и конституции. Единственное законное правительство в моем отсутствии должна была возглавить Ее Величество императрица, которая при приближении союзников покинула Париж и находится по дороге сюда. Сюда? Я жду ее с минуты на минуту. Впрочем, мой план остается прежним. Тиберти! Временное правительство получило в Сенате преобладающее большинство. Что иное получал в Сенате, а то Сенат. Вся полиция уже носит белые кокарды. Уже? Трехцветные кокарды можно теперь увидеть только на лошади. Мой план остается прежним. Тиберти! Мой император! Тебе я доверяю, мальчика! Франция не знала лучшего воспитателя! Маршал Массена! Маршал Массена не присоединился к нам! Как не присоединился? Мой император! Чего вы хотите от меня? Отречение. А маршал Массена единственный, кто не присоединился к вам. Забудь о нем, подумай о Франции, только твое отречение. Значит, маршал Массена единственный, кто не требует моего отречения. Я всегда его любил. Все ему всегда не удавалось, а вину он всегда сваливал на меня. Но вот... настал час, он не сваливает вину на меня. Массена должен служить вам примером! Жалкими остатками армии, горстка юнцов и ветеранов, которые видели слишком много войн. Это для тебя слишком много. И с ними ты хочешь идти против австрияков, пруссаков и русских? Это безумие. Разве мы были безумными, когда босиком пересекали Альпы? Тогда мы были молоды. Да никогда не поздно вернуть свою молодость! Насколько страшнее альпийского льда тот лед, который окружает меня теперь. Но есть один из вас, кто не превратился в кусок льда. Его нет сейчас среди моих маршалов, и тем самым он спасает свою честь. Маршал Массена, выступи вперед! Перед лицом неба и людей, перед строем маршала Франции, я награждаю тебя. Я вешаю тебе на грудь звезду верности. Ты единственный здесь за меня. Да за Толерана вон. Он первым перешел на сторону Временного правительства. Армейский корпус Массены поднял мятеж перед нашим выступлением. Неужели французы должны драться с французами? Я же сказал, ему всегда не везет. Все, ему всегда не удавалось, не удастся и теперь. Франция! Раньше надо было думать о Франции, тогда бы австрияки не обвели тебя вокруг пальца. Ее Величеству достаточно было сказать себе: я француженка, и она всегда знала, как ей поступить в любой ситуации. А ничего себе, француженка. Покинув Париж перед тем, как в него вступили союзники, в том числе и ее отец, она доказала всему миру, на чьей она стороне. Я могу думать о ней Только с глубочайшим восхищением. И как ему сказать? Я не могу, я не могу! Разве это молодая, достойная всяческого обожания женщина не доказала всем, что она решила со мной умереть или со мной победить, как только она прибудет сюда? Да не жди ты! Что ты сказал? Не жди. Она, наверное, уже в Вене. В Вене? Она помчалась навстречу войскам своего папеньки. А австрийские гусары составляли свиту императрицы Франции, чтобы с ней ничего не случилось, пока она неслась через всю страну. А король римский? Ублюдка она взяла с собой. Что ты сказал? Сидит, наверное, сейчас Ленин на коленях у своего папочки, то бишь у дедушки. Да разве это был твой сын? Это был наследник, а не сын. Твоего сына я не так себе представлял, не в пеленках и кружевах. Он должен был учиться скакать верхом у меня на коленях, хотя ему не было 6 месяцев. Мы бы скакали как бешеные, пускай бы он свалился, набил себе шишки, мы бы смеялись. Но так бы начал сын Наполеона. А к дьяволу. Временное правительство надеется на благоприятный исход, если его величество покинет Францию навсегда. Маршалы Франции, от имени которых мне поручено говорить, связаны присягой временному правительству, а не одному лицу. Мой император, пусть я вынужден покинуть тебя, но мое сердце всегда будет биться только ради тебя. Ты всегда был старой кочергой. Я должен покинуть Францию. Да, это непременное условие. Куда же мне? Господин де Толеран. Куда он меня отсылает? Говаривают об одном острове. Эльбе. Ну, это такой остров. Ваше Величество сохранит титул императора. Императора Эльбы, королевство Санчо Панси, узнаю вашего Толерана. Нашего? Да это все из австриячки! А кто вытащил эту харю на свет Божий? Мы или ты? Наполеон первый, Наполеон последний. Наполеон! Этого достаточно. Я пришлю Миневаля. Ты продиктуешь ему отречение. Да здравствует император! Да здравствует император! Оставьте меня одного. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль «Наполеон I». Вот здесь, в этих покоях, Бертье, я мечтал о начале Великой Империи, о начале династии, о начале завоевания мира. Как давно это было? Несколько лет назад, несколько месяцев. Вчера. Все кончилось. Династия. Я знаю, но что значит власть без наследника? Арколь, лади, босые по снегу. Вот это была твоя власть. А та, что достается по наследству, не стоит ломаного гроша. Начинают босиком, но со временем обзаводятся башмаками, а потом... Потом уже нельзя обойтись без наследника. А что теперь? Что теперь тебе осталось от всего этого? Дело не в том, чтобы иметь что-то. А что же еще? Да. Что же еще? Власть. Чем была бы жизнь без самого сильного ее подтверждения? Власть. Непостижимо, как сама жизнь, можно даже знать, что идешь навстречу смерти, но если там впереди хотя бы чуть-чуть брезжит вершина власти, идешь, знаешь, идешь. Ничего у тебя не было. Одни неприятности и заботы. А власть не избавляет нас от забот. Напротив, она создает их. Никто не понимал этого лучше, чем она. Она выходила из своей комнаты вот через эту дверь. Через эту дверь в 2-3 часа ночи и начинала меня злить, пока я не оставлял ее и не уходил спать. А ей только того и нужно было, ведь она была умна. Это было даже оскорбительно. Я еще только готовился совершить ошибку. Она уже готова была броситься мне на помощь. И потом... Была ее власть, и она всегда могла сказать, что служила мне. Она сослужила мне хорошую службу, а я приказал замуровать дверь. Как давно это было, несколько лет назад, несколько месяцев. Вчера все кончилось. Мой император. Еще видно место, где была дверь. Будь со мной, Жозефина, этого бы не случилось. Мой император, зачем? Оставь меня одного. Прислать Миневаля? Ну что она сразу оставит меня и бросится к папочке в Вену? Этого даже ты не могла от нее ожидать. Тебе не нравилась ее нижняя губа? Пусть, может, она и в самом деле была уродливой. Ну что она... Такое ничтожество, и что настолько не поймет меня, совсем не поймет, и что это будет так смешно, так отчаянно смешно, этого даже ты не могла предположить. Ну отвечай, Жозефина, ну кто бы мог подумать, что я на это способен, даже ты не могла. Ну смейся, положи меня на обе лопатки, мне это полезно, кто бы мог подумать, я взрослый мужчина, так попасться на удочку глупой девчонки, ну ты же знала, что я ни черта не понимаю в женщинах, но такое должно было поразить даже тебя, ну отвечай, Жозефина, отвечай, ну смейся надо мной, смейся сколько хочешь, только не оставляй меня. Мой маленький... Наконец-то. Раньше это всегда злило меня. Теперь я мог бы слушать это без конца. Мой маленький. Наконец-то. Твой голос. Ты сама. Я вижу тебя. Подойди ближе. Здорово влип твой маленький. Здорово. Первый раз в жизни ты со мной согласна. Ты впервые в жизни мне не возражаешь. Зачем? Поздно. Ведь пока было не поздно, ты же делала все. Так. то, что только могла. Ты даже хотела подсунуть мне ребенка. Ну, не тебе все-таки. Подложить себе маленький живот, чтоб слуги ничего не заподозрили, чтоб садовник и кучер видели, что ты беременна. Мне Валевска все рассказала, как я тогда смеялся над тобой. И я смеялась над тобой. Потом. Она была глуповата, эта Валевская, иначе она согласилась бы на твой план. А ты? Ты бы согласился? Я как раз сейчас думаю об этом. Ведь эта законность совсем поглотила тебя. И я тоже был глуповат. Где она теперь? Твоя душенька. Да, где она? И ее сын? Где он? Ее сын? Ну, наследник, которого бы я подарила тебе для трона Франции. Я был дурак! Для самого блестящего трона мира. Ну, это был бы фальшивый наследник. Зато мы были бы спокойны. Разумеется. Мир и покой, чтоб стареть до 100 лет. А чистота крови? Химера. Может, самое драгоценное в мире? Тебе было нужно, чтобы я ожирел. Мне это было нужно? Мир и покой, это означает жиреть. Да ты разжирел при ней, при этой австриячке. А со мной все было наоборот, мой маленький. Что было с тобой, о том знают шрамы в моей душе. Да, ну ты, кажется, забыла. Не будем об этом. Со мной еще никто не жирел. Не будем об этом. Вот шрамы в душе, это дело другое. Я не слишком этим горжусь. Ты мог бы гордиться миром, во время которого не жиреют. Но что такое вообще бывает на свете? Об этом господа великие завоеватели ничего не желают знать. У них для этого слишком много власти. Они узнают об этом слишком поздно. Расскажи лучше про живот. Ой, маленький. А как бы ты с ним устроилась? Маленький живот становился бы все больше? Постепенно. Постепенно. Ну, расскажи, расскажи. Ну, расскажи. Это делается само собой. Само собой. Господи, неужели это ты? Твой воздух, ты сама, ты знаешь? Мне кажется, я опять молод. Никогда не поздно стать снова молодым. Буквально минуту назад я сказал об этом своим маршалам. Ты как будто думаешь во мне. Да так оно и было. В наши лучшие времена, только когда я сделал не так, как хотелось тебе, нам начало не вести. Но теперь у меня такое чувство, что все будет по-прежнему. Ваше Величество, посылали за мной. Отречение. Возьми себя в руки. Мне тогда это удалось. Ты, Ваше Величество. Вспомни, я ведь тоже отреклась однажды. И все семейство, все Бонапарты присутствовали при этом, и все же я смогла. Это не было так внезапно. Мне не дали времени прорепетировать перед зеркалом. Ваше Величество. Да что подумает он, увидев тебя таким беспомощным? Скажи, чтоб сел за стол. Сядь за стол! Если ты тогда уже знала, что это безумие... Скажи, что взял перо и бумагу. Возьми перо и бумагу. Почему ты не остановила меня? Что делают сумасшедшими? Если любят, подыгрывают. А что еще остается? Скажи, что будешь диктовать. Я буду диктовать. Отречение императора, продиктуй это. Как будто я тогда уже не знал, что дело кончится поражением, и все же меня занесло. Меня неудержимо занесло власть, магическое притяжение власти. Отречение императора. Ну! Наконец-то, мой маленький. Я с тобой. Отречение императора. Ты как будто рада. Видишь, как тебе потом сразу станет легче. Не жми так мою руку, мне больно. Дано. Фонтенбло. 11 апреля 1814 года. Дано Фонтенбло 11 апреля 1814 года. Дальше. Ты не удивлен, Меневаль? Ты не спрашивай, ты не... Меневаль! Ваше Величество. Ты не удивляешься моему отречению? Да, слушай, это не удивляет никого, да, кроме диктуй меня. Диктуй же. Я диктую. Хорошо. Хорошо, мой маленький, диктуй. Что диктовать-то? Отречение. Что говорят в таких случаях? Я никогда не диктовал отречений. Боже мой. Тебе было легко, тебе нужно было только прочесть. Я всегда помогал тебе, когда мог. Да должен же ты хоть что-нибудь продиктовать. На основании закона об изменении императорского дома. Ваше Величество. Ну, какой там параграф, Миновай? Ваше Величество, закон об изменениях императорского дома не предусматривает случаев отречения. Как не предусматривает? Величайшие изменения императорского дома не предусмотрено законом? Не предусмотрено. Какой болван составлял этот закон? Какой болван? А пусть он его составит. Кто? Он. Он так хорошо прочел мое отречение, много лучше, чем я. И твое он составит лучше, чем ты. Выдумала тоже. Великий человек никогда не пишет сам. Он для этого слишком велик. И все же документы, которые пишут за него, несут на себе славу его имени. И по ним видно, что такое слава. Как это может простой писец знать, что чувствую я? Зато он знает лучше, что положено чувствовать простому читателю. Ну, как там положено изъясняться в этих случаях, Меневаль? Поскольку союзники заявили, что император является единственным препятствием для мира в Европе, император готов оставить трон, подписать бесповоротное отречение и навсегда расстаться с Францией, если того требует благо Отечества. Это кто тебе сочинил, Меневаль? Это я сам придумал. Сам? Сам. Это пришло тебе в голову, когда ты подумал, что бы ты сделал на месте Наполеона? С каких пор ты думаешь об этом, Меневаль? С тех пор, как союзники вошли в Париж. Да, может быть, тогда об этом думала вся Франция, только не я. Диктуй же! Поскольку союзники согласились, что император является единственным препятствием для мира в Европе, я выражаю свое согласие. Ты успеваешь, Меневаль? Конечно, Ваше Величество. Я выражаю свое согласие оставить трон, подписать бесповоротное отречение и навсегда расстаться с Францией. И даже с самой жизнью. И даже с самой жизнью? Я вставлю даже с самой жизнью. Я этого еще не сказал. Речь идет о Франции, твоей Франции. Не жми так мою руку, мне больно. Подписать бесповоротное отречение и навсегда расстаться с Францией и даже с самой жизнью, если того потребует благо Отечества. Если того потребует благо Отечества. Теперь я не мог найти покоя на полях сражений. Я знаю. Как будто я должен был искать собственные смерти, чтобы понять, что я еще жив. Я знаю, ты подставлял себя всем пулям. Пулям, да, но не союзникам. Ну иначе невозможно. Все человечество смотрит на тебя сейчас. Ты был его судьбой, теперь оно хочет стать твоей. Это твой долг перед ним. Это самые молодые, Жозефина! Это прежде всего твой долг перед ними! Зеленые юнцы, чьи головы полны славы стариков! Ты слышишь, как они горды? Это гордость последнего завета, уверенность сердца! Они верят, что завтра войдут в Париж! И как они могут сомневаться, если их ведет Наполеон? Как они могут сомневаться? Юноши, преданные своим императорам, он лишил их славы! И смерти! И смерти. Позволь мне попрощаться с ним. Только сразу же возвращайся. Последний раз. Они еще ничего не знают, как они будут разочарованы. Не смогут умереть. Безгранично разочарованы. Ваше Величество. Разочарованы. И благодарны. Я перепишу это начисто, Ваше Величество. Мы тоже. Разочарованы и благодарны. Мы только безгранично разочарованы. Как посмотришь, что остается от такой жизни? Остается... Такая жизнь. Вы слушали спектакль «Наполеон I», пьеса Фердинанда Брукнера. Спектакль поставлен Анатолием Эфросом. Поставлен в театре на Малой Бронной в 1983 году. Восстановлен в 1993 году в театре имени Маяковского ученицей Эфроса Татьяной Казаковой. Спектакль записан по трансляции в 1996. В спектакле заняты Михаил Филиппов, Ольга Яковлева, Николай Волков, Татьяна Аукшкап, Галина Беляева, Александр Фатюшин. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.